Глава 8. Что дальше? Если вы в чем-то похожи на меня, то вам нелегко примириться с тем фактом, что до сих пор у нас нет четкого ответа на вопрос, как вылечить и как предотвратить все формы головной боли. В конце концов, если мы можем проследить происхождение этих расстройств в глубинах нашей эволюции, то почему сегодня, через полвека после того, как мы отправили людей на Луну, используя не больше технологий, чем теперь содержится в вашем мобильном телефоне, мы так и не решили проблему с головной болью? Ответить на это сложно, как из-за вещей, которые нам понятны, так и из-за тех, которые мы еще не можем понять. Давайте сначала подумаем о том, что понятно. Мы многое знаем о головных болях, как они проявляются, что происходит в организме во время их протекания, как люди их переносят. Эта тема порождает все более многочисленные медицинские, клинические и молекулярные научные исследования, так что теперь мы лучше, чем когда-либо прежде, понимаем, что может оказывать влияние на данное заболевание, начиная от молекул, например, пептида, связанного с геном кальцитонина, и до физических процессов, таких как деполяризация коры. Конечно, были неудачные начинания и направления, которые зашли в тупик. Кому? Глутамата натрия. Но и они внесли вклад в общее движение к цели. И какие-то наработки были созданы и успешно используются. Однако наука, как и многие другие сферы, например, ведение бизнеса, страдает от ситуаций, при которых люди сосредотачиваются только на крошечном пикселе общей картины. Это может создать ложное представление о том, как выглядит картина в целом. Например, смогли бы вы узнать себя, если бы рассматривали квадратный сантиметр на большой фотографии собственного лица? Вы могли бы даже не подумать, что этот квадратик относится к лицу. Его с таким же успехом можно было взять со снимка бумажного пакета, что в моем случае намного предпочтительнее. Однако, если вы уменьшите масштаб, станет ясно, что вы смотрите на лицо, и что это лицо ваше. При исследовании головной боли крайне важно, чтобы масштаб, который мы выбираем при рассмотрении общей картины, позволял нам, так сказать, сверяться с целью. Мы должны собрать современных молекулярных биологов вместе с физиологами, специалистами по динамике кровотока, которые изучают, чем вызывается турбулентное и плавное движение крови, программистов, профессионалов в обработке статистических данных, клиницистов, нейробиологов, психологов, физиотерапевтов и даже пациентов, вовлеченных в следующий этап наших исследований. За таким междисциплинарным подходом будущее. Он гарантирует, что мы будем задавать правильные вопросы и интерпретировать ответы с учетом человеческого опыта и реальности. Мы также можем заимствовать знания из других дисциплин. Для меня в этом смысле один из самых поучительных моментов – история открытия, проникшего во множество других сфер, включая изучение мигрени. Ритм жизни – это мощный ритм. Все началось в конце 1990-х годов с колумбийского нейрофизиолога Радольфа Льинаса и его коллег из Нью-Йоркского университета. Потратив годы на изучение того, как отдельные нейроны взаимодействуют друг с другом в разных частях мозга, и как нейромедиаторы высвобождаются в синапсе гигантского кальмара, Льинес впоследствии сфокусировал внимание на другом. И это прекрасный пример того, как можно изменить масштаб проблемы, над которой вы работаете. Радольфа увеличил масштаб и перешел от исследования мельчайших процессов к изучению того, как нейроны взаимодействуют во всем мозге. Используя МЭГ, он понял, что у пациентов с болезнью Паркинсона наблюдается паттерн активности, исходивший из моторной коры, область, которая позволяет нам двигаться, абсолютно синхронна с тремором, проявлявшимся у его пациентов, примерно 3 движения в секунду. Однако он заметил ту же закономерность в другом месте мозга, а именно в таламусе, который находится под корой. Таламус посылает и получает связи ото всех частей коры, поэтому так называемые таламо-мортикальные петли задействованы во всех процессах нашего организма. Поскольку Радольфо интересовался двигательным расстройством, болезнью Паркинсона, он проследил активность двигательной таламо-кортикальной петли и обнаружил, что таламус задает темп всему, что происходит в коре головного мозга. Оказывается, в любой из таламо-кортикальных петель могут возникать аномальные ритмы, влияющие на какую-либо функцию, и этот симптом проявляется при разнообразных заболеваниях головного мозга. Таламус посылает к коре головного мозга сигнал на основе тех сигналов, которые сам получает из других источников, поэтому он не обязательно является причиной проблемы. Однако его реакция на сигналы усиливает наблюдаемые симптомы. Эти знания резко расширяют наши возможности. Если странные сигналы, исходящие из таламуса, вызывают болезненные симптомы, воздействуя на кору, то нельзя ли с ними поиграть? Значительно раньше Даниэль Жанмона, нейрохирург из Цюриха, разрушал крошечные участки таламуса, которые, как считалось, участвовали в передаче сигналов по двигательной петле у пациентов с болезнью Паркинсона, оговаривая, что нет сигналов лучше, чем сигналы искаженные. Однако побочные эффекты его операций оказались весьма значительными. 20 лет назад слишком сложно было выполнять настолько тонкие манипуляции, а вовлеченные в патологический процесс нейроны на вид точно такие же, как здоровые. Существенный прогресс был достигнут, когда Даниэль начал использовать электроды, чтобы прислушиваться к аномальным сигналам, а затем разрушать ту область, откуда они исходили. Результаты оказались лучше, тремор уменьшался или прекращался, но процедура все-таки была сопряжена с риском. А что если вместо того, чтобы разрушать определенные клетки мозга, мы могли бы менять темп разрядов нейронов с очень медленного на относительно нормальный? Мы же умеем делать это на сердце, когда выходит из строя естественный водитель ритма электрической активности, вызывающий сердечные сокращения. А теперь появился шанс делать это и на мозге. Речь о том, что называется глубокой стимуляцией мозга и что может приносить пользу при различных заболеваниях, включая двигательные нарушения, такие как болезнь Паркинсона и дистония, напряженность мышц, обсессивно-компульсивное расстройство, синдром Туретта, тиннитус, шум в ушах, мигрень и кластерная головная боль. Процедура на сердце дает мгновенный и поразительный эффект. Батарею для водителя ритма вставляют под кожу на груди, и если вы выключите стимулятор, поместив источник магнитного поля над батареей, симптомы немедленно вернутся. У вас даже могут быть стимуляторы для двух сторон мозга, контролирующие симптомы на обеих сторонах тела. Это действительно меняет жизнь к лучшему. Медленные сигналы, исходящие из таламуса, означают, что связанная с ним область коры, эпицентр урагана, получает очень сильно отличающийся от нормального сигнал на вход, и это заставляет ее работать нерационально. Что еще хуже, вместо того, чтобы кора постоянно получала устойчивый входной сигнал, она теперь получает лишь всплески активности. Обычный способ подавления активности коры меняется, а стало быть, область становится гиперактивной, вызывая волну возбуждения, исходящую из эпицентра урагана. Как мы видели в главе 6, это описание во многом характерно для наблюдаемой в начале приступа мигрени волны возбуждения, за которой следует волна подавления активности. В случае мигрени мы до сих пор не знаем наверняка, где кроется причина таламо-кортикального эффекта. Как мы уже отмечали, на то может быть ряд причин. Возможно, гиперактивная зрительная кора головного мозга человека с мигренью посылает ответные сигналы к таламусу, который пытается исправить дело более медленными сигналами, поступающими обратно в кору. Тем не менее, таламокортикальная аритмия, как назвал ее Радольфо Льинос, несомненно сопутствует мигрени. Значит, у тех, кому лекарства не помогают, есть другой выход. Глубокая стимуляция мозга для восстановления передачи сигналов между таламусом и корой – новейшее внушающее доверие и достаточно эффективное средство. Очевиден и прогресс в лечении кластерной головной боли. Ученые все больше убеждаются, что в этом случае вина лежит на областях гипоталамуса, которые затем проецируются на таламус. Харит Акрам, нейрохирург из Университетского колледжа Лондона, определил, что подходящая область стимуляции – та, в которой тройничный нерв и другие области, участвующие в восприятии боли, проецируются в гипоталамус, ближе к задней его стороне. В 2017 году Акрам сообщил об уменьшении боли при таком методе на 30%, а при повышении точности благодаря достижениям в области нейрохирургии и росту наших знаний о вовлеченных нейрональных процессах этот вариант обещает стать еще более надежным. Магнит и разум. Есть способы, с помощью которых мы можем манипулировать активностью внешнего слоя мозга, отвечающего за непосредственное проявление наблюдаемых симптомов. И это важно, особенно для людей, страдающих мигренью. Я уже упоминала, что для кратковременного и обратимого включения области нейронов внутри мозга может быть использован метод транскраниальной магнитной стимуляции – ТМС. Она заключается в наложении магнитной катушки, которая посылает магнитный импульс в череп. Эффект ощущается как легкое постукивание по голове, но импульс свободно проходит через кости черепа в ткани мозга. По закону электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем, магнитный импульс индуцирует электрический ток в мозге, и это вызывает появление потенциалов действия. В лаборатории я могу использовать ТМС, чтобы выяснить не только, что именно делает конкретная область вашего мозга, но и когда она разговаривает с другими областями. В результате появились методы лечения, которые пациент может использовать дома, либо в качестве превентивной меры против приступа мигрени, либо сразу после начала приступа. Наиболее популярная форма лечения, которую рекомендуют в наши дни – подача двух импульсов с интервалом 30 секунд с помощью устройства, которое пациент держит на затылке. Я применяла в своей работе ТМС в течение 25 лет, так что вы должны простить мне немного скептический настрой на данный счет. Протоколы, которые мы используем в лаборатории, намного более точны как в отношении того, в какой именно участок мозга мы посылаем импульсы, так и в отношении их мощности. Импульсы должны быть такими, чтобы мы могли обнаружить хоть что-то, потому что мозг действительно видит, что я делаю с моей катушкой ТМС, давая результаты в виде шумов. Мне кажется, что довольно самонадеянно, попросив пациента прижать устройство примерно к затылку и пощекотав его мозг парой импульсов, каждый из которых оказывает воздействие всего за миллисекунды, ожидать, что сейчас же в этой зоне запустится синхронная активность. С учетом всего этого было проведено рандомизированное контролируемое исследование. Из 164 испытуемых, страдающих мигренью с аурой, 39% не испытывали боли через 2 часа после лечения. И это по сравнению с 22%, получившими лечение по протоколу плацебо. Результаты также показали, что у 29% пациентов не было рецидива или необходимости в дальнейшем лечении через 24 часа по сравнению с 16% людей, попавшими в группу плацебо. Может быть, в этом что-то есть. Однако применение метода ТМС не исключает использование каких-либо других способов лечения, поэтому целесообразно рассматривать его как один из инструментов в комплексе мер. Масштаб сыграл также важную роль в разработке различных методов немедикаментозного вмешательства, на этот раз сосредоточенных на манипулировании активностью нерва, который вполне доступен с обеих сторон шеи. Блуждающий нерв – это 10-й черепной нерв. Их у нас по одному на каждой стороне тела. Хотите, чтобы ваше сердце билось быстрее? Нет проблем. Нужно, чтобы ваши кровеносные сосуды расширялись или сужались? Это тоже регулирует блуждающий нерв. Он сообщает вашему мозгу о своих действиях через сенсорную обратную связь и передает сигналы от болевых рецепторов в мозг. С применением этих знаний была разработана чрезкожная стимуляция блуждающего нерва для взаимодействия с этим периферическим узлом общей сети передачи болевой информации. Электрические токи испускаются устройством размером с мобильный телефон, которое пациент держит на шее около 90 секунд, и стимуляция блуждающего нерва, по-видимому, модулирует частоту разрядов болевых нейронов в тройничном пути. Затем это оказывает влияние на то, как наш мозг воспринимает боль, увеличивая торможение, которое подавляет реакцию на боль. Такое лечение, по-видимому, довольно эффективно, особенно для людей, которые страдают от кластерных головных болей и не могут переносить инъекции суматриптана. А пероральный прием суматриптана на них не оказывает действия. Что хорошо для гусыни, может не подойти для гусака. Еще один момент. Заметные различия между всеми нами. Мы должны включать понимание этого в наши решения об эффективности методов лечения на индивидуальном уровне. Когда лекарства проходят клинические испытания, предпочтительнее минимальная вариабельность, чтобы мы могли получить наиболее точный ответ, работает средство или нет, и безопасно ли оно. Но до этой стадии мы доходим только после ряда других шагов. Для разработки препарата необходимо обеспечить финансирование либо от национальных исследовательских центров, либо от фармацевтических компаний. Когда мы достигаем согласия относительно того, что лекарство стоит вводить в практику, по закону требуется испытать препарат на двух видах животных, обычно на грызунах и собаках, прежде чем начинать клинические испытания на людях. Я знала многих людей, которые вели себя как крысы и собаки, но как специалист по сравнительной физиологии, я также знаю, что между всеми ними большая разница. Если лекарство не в состоянии вылечить этих животных от какой-либо болезни, которую мы у них вызвали в рамках исследования, то наука возвращается к исходной точке. Однако, что если бы лекарство все же подействовало положительно на людей, потому что у них другая физиология? Вдобавок, существует множество примеров лекарств, действующих на животных и не оказывающих никакого воздействия на людей, или же наоборот, имеющих ужасные последствия. Разве мы не должны найти лучший способ тестирования лекарств, предназначенных для людей, заменив на этом этапе потребность в животных? Мы не только тем самым станем более успешны в науке, возможно, получая ответы гораздо быстрее, чем позволяет нам обходной путь с животными, но и сможем не вызывать всевозможные болезни у наших меньших собратьев по планете. Я рада сообщить, что в этом вопросе наукой уже достигнуты большие успехи. После защиты докторской диссертации я получила грант от одной замечательной британской благотворительной организации, которая поддерживает ученых всех возрастов, разрабатывающих альтернативы тестированию на животных. До появления метода ТМС ответы на вопросы, на которых мы фокусировались, можно было получить только с помощью разрушения частей мозга у обезьян. Мне это определенно не подходило, поэтому для меня было честью принимать участие в конструктивном решении общей проблемы и найти надежную и эффективную альтернативу подобной практике. Следующий шаг – изменить закон, требующий проведения тестов на животных перед клиническими испытаниями, и доказать, что мы можем быть также уверены в замещающей модели с людьми, как и с таковой у животных. Кто знает, какие полезные методы лечения мы упустили из-за того, что они не помогли животным. Сделать научное открытие тяжело и без создания дополнительных тупиков на своем пути. Другое дело – сами клинические испытания. В последнее время звучало много опасений по поводу того, что ко многим из них привлекают мужчин, потому что циклический характер выделения женских гормонов затемняет картину. Чтобы определить, является ли это реальным феноменом, Герт Лаботс из Лейдена в Нидерландах изучил 38 препаратов. В их испытаниях участвовали более 185 тысяч человек, которые были одобрены ФДА в США. Чтобы выяснить, существуют ли упомянутые различия между полами. Конечно, в испытаниях фазы 1, где ученые пытаются исследовать побочные эффекты и то, что происходит с лекарством в организме, различия подтверждались. Только 22% участников тестирования были женщинами. Эти исследования, как правило, небольшие, в них участвуют 20-50 человек. Но, тем не менее, возможность перехода к фазе 2 зависит от этих результатов. Фаза 2 включает более 100 человек и позволяет узнать больше о побочных эффектах и действенности лечения. Фаза 3 может включать тысячи людей и проводится рандомизированно. Здесь новое лекарство сравнивается со стандартным лечением, чтобы увидеть, дает ли новинка какое-либо преимущество. На второй и третьей фазах гендерное соотношение было гораздо лучше, приближаясь к паритету между полами. Тем не менее, решающей является фаза 1, так что этот фактор, безусловно, стоит учитывать в будущем. Здесь дело не только в том, какого вы пола. Если вы сова или жаворонок, вам следует регулировать время приема лекарств. Например, если у вас высокое кровяное давление, прием лекарств ночью будет оказывать максимальное и продолжительное воздействие на ренин, ангиотензин, альдостероновую систему, которая контролирует давление и активируется во время ночного сна. Это называется хронотерапией, от греческого «хронос» – «время». Точное количество соответствующего препарата в нужное время – приводит к более эффективному результату и часто позволяет использовать меньшие дозы. Сейчас дозировка лекарств одинакова для каждого взрослого, независимо от размера вашего тела и скорости вашего метаболизма, не говоря уже о наличии сопутствующих заболеваний. Если вы страдаете от головной боли и при этом у вас аритмия и боль в большом пальце ноги, мы не склонны считать эти проблемы причинно связанными, например, так как подагра вызывается нарушением кровообращения. Чаще всего наши боли, особенно возникающие с возрастом, довольно случайны, но иногда более пристальный взгляд на заболевание, которое наблюдается у человека, помогает не просто диагностировать головную боль как таковую, но определить ее как проблему с кровообращением, которую лучше решить определенным способом. Точно так же, как учет циркадного ритма в организме человека важен для подбора оптимального лечения. Сбор информации из разных областей знания помогает прийти к более персонализированному и эффективному варианту противодействия болезни. А как все же насчет того, чего мы на самом деле не видим? Как нам описать свою жизнь, чтобы обнаружить фактор или факторы, вызывающие у нас головные боли? Если бы нашлось время порыться в гардеробе всей вашей жизни, это бы получилось. Выньте каждую вещь, посмотрите, не добралась ли до нее моль. Если добралась, перетряхните прошлое, возьмите то, чему вы научились, и отпустите ненужное. Даже если моли не понравилась ткань, собираетесь ли вы снова надеть старую вещь? Как вы, вероятно, знаете, лучший способ разбираться в собственной жизни – вести дневник. В нем не обязательно должны быть описания переживаний. Просто делайте записи о прожитом дне. Что вы ели, сколько занимались спортом и в какое время, что пили, как себя чувствовали в разные моменты, какое эмоциональное давление вы испытывали и тому подобное. Люди склонны делать такие заметки только тогда, когда им плохо. Но очень важно фиксировать контраст с тем периодом, когда вы чувствуете себя хорошо. Вам необходимо изучить все обстоятельства, влияющие на ваше здоровье, как физическое, так и психическое. Точно так же, как Кейт Блэкмор, детский лор-хирург, с которой мы познакомились в главе 3, мы можем стать детективами, только следить станем за нашей собственной жизнью. У всех нас есть потенциальные триггеры, и некоторые из них можно предвидеть и предотвращать. Например, обезвоживание, неверная осанка или мерцающий свет. Однако есть и такие возбудители, о которых мы не знаем. И первое, что мы замечаем, это проявившиеся признаки головной боли. Знание того, что ваша головная боль живет не только в вашей голове, что ее следствие, а часто и первопричина, кроется в вашем организме или в вашем поведении, должно помочь вам сформировать более целостный подход к этому явлению. Боль что-то значит. Относитесь к ней серьезно.